Глава 38. Засада. «Ни Медведева, ни Кролькова сегодня нет, и я один кручусь со стажерами. Мой телефон завален сообщениями и непринятыми звонками. Мне кажется, не позвонил только ленивый. Но отвечать успевают только по работе. Товарищ капитан, Истомину задержали в аэропорту». Вот и крыска-нотариус побежала. «Где же наш Славик?» «Пусть сюда привезут». «А мы разве имеем право ее арестовать?» «Арестовать нет, но мило побеседовать, да. Петров, пока она будет здесь, вот это к ее тачке прилепи под крыло». Протягиваю ему маячок. Одной рукой собираю документы, второй просматриваю без конца оживающий телефон. Сообщение от мамы. «Перезвони мне». «Надо перезвонить, да. С утра не смог ответить на вызов. Кошкина». «Лев, мне нужно уехать часа на три, по работе. Решила тебя предупредить». «Что это еще за новости?» «Айдаров». «Исключено». «Кошкина». «Это очень срочно и безотлагательно». «Айдаров». «Еще с утра не было». «Кошкина». «Все быстро меняется». «Лившиц свой появился. Как же еще тебя вытащить, если не дернуть по работе, да?» «Айдаров». «Нет, детка, прости. Перенеси это». «Звонит». «Да, я слушаю». «Как я перенесу? Это европейский вебинар. У меня там важный доклад, Лев!» «Его и так перенесли с прошлого вебинара на сегодняшний». «У тебя уважительная причина». «Плевать всем на причины. Проект может быть отложен на год, понимаешь? Конкуренция слишком высока». «И черт с ним!» «Ты хоть понимаешь, сколько в него вложено моих сил и времени?» Возмущенно. «Черт! За это Кошкину дергать нельзя. Поссоримся». «Вебинар? Это же по сети. Зачем тебе выходить?» «Потому что мне с Юрой нужно многое обсудить перед докладом». «Недовольно». «А, с Юрой. Это все объясняет». «Айдаров!» «Кошкина!» В тон ей рычу я. «Обсуди по телефону». «И мой ноутбук остался у него. Там документы все». «Окей, сделаем так. Ты дашь мне его номер?» «Нет, ты двинутый ревнивец. Я не хочу, чтобы вы общались. Он все еще мой начальник. И этот факт печалит меня не передать как». «Окей. Открой мой стол. Там мой ноутбук. Поговори с Лившицем по скайпу, обсуди все. Пусть вышли документы. И участвуй на здоровье в своем европейском вебинаре. Принимается? И только попробуй придумать еще какой-нибудь повод для встречи. Потому что я все еще двинутый ревнивец, да?» «Принимается». Вздыхает. «Обожаю тебя, кошка, и...» «Ян, ничего там не запускай, очень тебя прошу». «А что там?» «Хищно». «Я тоже могу поиграть в двинутую ревнивицу». «Там много фильмов для взрослых. Очень-очень хулиганских пошлячих фильмов. Не смотри». «Поверь мне. Если не ты в главной роли, то я это переживу». «Ты — да. А вот Ольга Павловна — не факт. Побереги мою тещу. У меня с ней еще семейный ужин вечером. Не добавляй в мою чашку яда. Его будет и так предостаточно». «Так и быть!» — смеется Кошкина. Шепотом обмениваемся парочкой нежностей. «Не слушай маму, пожалуйста, ладно? Я знаю, что она настраивает тебя против меня». Я не позволяю ей при Аленке. Спасибо. Я уже признавался в любви. Лёва, у меня вопрос. То, что мы не выходим из дома, это... Ян, вечером, ладно? Я уже скоро. Дай, дай! Слышу писк Аленки. Я буду говорить. Дай телефон. Привет, Лев. Привет, принцесса. Неуверенно молчит, несколько раз порываясь что-то сказать. Как там бабушка, малыш? Сердится. Вздыхает Аленка. Почему? Мы шумим и балуемся. У нее от нас голова разболелась. А мама? Мама работу работает. А Женька? А у Женьки прекрасная сопрано. Сопрано? Смеюсь я. Да, а ты угробил какого-то брата. Явно повторяет перлы Ольги Павловны. А, ну понятно. Я тебе буду печь пирог для папы. Неловко. О, спасибо, моя маленькая. Я очень хочу твой пирог. Скоро приеду. Товарищ капитан, Истомину привезли. Скидываю вызов. Потом отправляю Марьяне свой пароль от ноута. Очень надеюсь, что не залезет в видео. Поднимаю глаза на дверь. Два сержанта заводят нашего черного нотариуса. Красивая девка. Дорогая. Чуть грубоватые черты лица, но грамотный макияж это хорошо маскирует. Брилики, меха. Руки уберите, я же не арестована. Садитесь, Лариса Артуровна. Присаживайтесь. Поправляет она. Кажется, у вас принято так. А это уже зависит только от вас, Лариса. Помогаю ей снять шубку. Незаметно подкалываю под воротник крошечный микрофон. Это незаконно, но и недоказуемо, поэтому мне плевать. Меня в чем-то обвиняют? Капитан Айдаров, представляюсь я. Следователь, должен предупредить, что наш разговор записывается. Я могу отказаться от этого разговора. Я без своего адвоката говорить не буду. Кладу перед ней документы, оформленные ей по всем квартирам, фигурирующим в деле. Говорить буду я. Мы вам ничего не инкриминируем. Пока. Лицо нотариуса идет пятнами, листает документы. Вы оформляли. Я. Хрипит, сжимая кистью горло. Это же очевидно. Подпишите вот это. Что это? Подписка о том, что вы идете свидетелем по делу, и с этого момента не выездная. Что? У меня путевка в Испанию. Увы, но вам сейчас лучше думать не о путевке, Лариса. Какому делу? Свидетелем? Пока свидетелем. Возможно, жертвой. Уверен, вас ввели в заблуждение, а теперь хотят подставить. Лучший метод – спровоцировать контакты между группировкой, настроить их друг против друга. Они будут выяснять отношения. Кто? Некто Вячеслав Липатов. Знаете такого риэлтора? Не припомню. Сбивается ее дыхание. В самом деле, 6 сделок с ним и... не припомните? Я не готова общаться без адвоката. А он готов, Лариса. И именно поэтому пока не задержан. Но нет так нет. Можете идти. Фас, Лариса Артуровна, найди его мне. Кладу перед ней свою визитку. Если хотите фигурировать и дальше, как свидетель, свяжитесь со мной. Я свободна? Конечно. Пока да. Помогаю надеть ей шубу. Выходит за дверь. Активирую маячок, микрофон. Ну вот, веди нас к Славику. Усадив стажеров за пеленгатор, еду домой. Сердце ускоряется. Сейчас будет жестко. Потому что Ольга Павловна копит яд. И мне абсолютно нечем парировать. Как ни крути, я не прав. И сейчас меня утопит в токсе. Заезжаю во двор, выхожу, чтобы закрыть ворота. В последний момент их кто-то придерживает с обратной стороны. Как параноик, хватаюсь за ствол в кобуре. Взвожу курок. Лев! О, фак! Мама? Не дозвониться. Домофон отключен. Безобразие. Нет, это еще не безобразие. Безобразие начнется сейчас. В панике оглядываюсь на свои горящие окна. Ну, пойдем? Я замерзла вообще-то. Обреченно вздыхаю. Ну, пойдем. По всем фронтам засада.